Весь квартал взорвется, закончил за него Саид. Такова сегодняшняя реальность Бейрута. Лишь одна перестрелка отделяла город от хаоса и новой гражданской войны. Глава 48. Когда Харли оказался на середине последнего пролета лестницы, ведущей в маленький вестибюль, он заметил человека, сидевшего на стуле спиной к двери. Скорее всего, это ничего не значило, но Стэн сумел постареть на своей работе благодаря тому, что замечал самые незначительные детали. Если их накапливалось некоторое количество, обычно они вели к серьезным неприятностям. Внизу стояли диван и три стула. Мужчина сидел на крайнем, слева от Харли. Сам он выбрал бы именно такую позицию, если б хотел наблюдать за спускающимися гостями отеля. Стэн внимательно посмотрел на него, когда пересекал вымощенный красной плиткой вестибюль. Мужчина прикрыл глаза и снова задремал. Харли не пошел сразу к двери, а сначала остановился у стойки портье. Там никого не было. Стэн посмотрел в открытую дверь маленького офиса. Тоже пусто, однако работал телевизор. Харли бросил быстрый взгляд через плечо, чтобы убедиться, что толстяк все еще на прежнем месте. Тот не открывал глаз и продолжал дремать. Стэн вычеркнул его из списка. Телефон-автомат стоял за спиной толстяка в узком неудобном алькове. Харли решил им не пользоваться и направился к выходу, чтобы осмотреться. Оказавшись у двери, он остановился, проверяя, нет ли поблизости каких-нибудь головорезов. Если ему что-то не понравится, он вернется в номер, и они вместе с Ричардсом поднимутся на крышу. Они могли переместиться на два здания в каждом направлении, перепрыгивая с крыши на крышу, а далее спуститься вниз по лестнице многоквартирного дома. Перед отелем никого не было. Харли вышел наружу, достал пачку Кэмила и закурил. Потом небрежно оглядел квартал, насчитал 8 автомобилей, которые стояли на тех же местах накануне вечером, и одну новую маленькую двухдверную машину. Он не почувствовал никакой тревоги. Направо или налево. Забавно, как часто все сводилось к тому, чтобы подбросить монетку. Он свернул налево. Улица понемногу поднималась вверх. Впрочем, это не имело значения, но еще вчера Стэн заметил неподалеку небольшой магазинчик, перед которым стоял телефон-автомат. Он бросил недокуренную сигарету на тротуар, где уже валялась куча самых разных окурков, и зашагал дальше. Еще не было 8 утра, и вокруг царила тишина. Более того, улица оставалась пустой. Харли заметил, как две машины справа налево пересекли ближайший перекресток, потом по улице быстро прошел человек с портфелем. Стэн уже не помнил, что происходило на улицах Бейрута в такое время. У каждого города свой собственный пульс. В некоторых уже всем кипит жизнь, но в большинстве средиземноморских городов люди живут неспешно. В особенности после стольких жестоких схваток. Перед магазинчиком стоял мальчишка. 8 лет, так оценил его возраст Харли. Когда он подошел к пацану, тот протянул газету и начал ныть. Харли улыбнулся ему. Для него не имело значения, где он находился. Парнишка, который рано встал, чтобы что-то продать, вызвал у него восхищение. Он потянулся к карману, чтобы достать деньги, но в тот самый момент, когда в его руке оказался бумажник, сработал внутренний сигнал тревоги. Стэн уловил движение слева, со стороны магазина, затем заработали 2 или 3 автомобильных двигателя, затем он услышал шаги. Посмотрел налево, потом направо, и увидел, что мальчишка начал отступать в сторону. Двое крупных мужчин в форме вышли из магазина и остановились, не доходя до него несколько шагов. Визжали шины, ревели двигатели, машины приближались с трех сторон. Харли повернулся, намереваясь бежать обратно к отелю, но по тротуару к нему приближались еще двое мужчин. Один из них держал на поводке большую немецкую овчарку. Что-то новенькое, подумал Харли, который никогда не видел полицейских собак в этом городе. Менее чем за 5 секунд его окружили 10 мужчин и 3 седана. 6 мужчин носили полицейскую форму, 4 – гражданскую одежду. Гражданские достали пистолеты. Харли решил, что они либо ополченцы, либо детективы, либо, еще того хуже, офицеры сирийской разведки. Полицейские в форме держали в руках дубинки. Любопытно, подумал Харли. Ни один из них не попытался к нему прикоснуться. Стэн прикидывал свои шансы, пока неспешно тянулся к сигаретам. Даже если б у него был пистолет, он вряд ли сумел бы выбраться из этой переделки. Все они выглядели встревоженными, что говорило о многом. Кто-то подготовил парней, предупредил, что нужно держать дистанцию, не самая обычная стратегия в этой части мира. Обычно здесь сначала пускали в ход дубинки и только потом задавали вопросы. Харли раскурил сигарету не дрогнувшими руками нейрохирурга. «Какая-то проблема?» – спросил он по-арабски. «Доброе утро», – провозгласил улыбающийся человек в костюме, тройки которой стоял чуть позади остальных. «Мы вас ждали, мистер Шерман». Он перевел взгляд на двух мужчин, стоявших за спиной Харли, и коротко кивнул. Харли повернулся и заблокировал первый удар левой рукой, кисть против кисти, а потом ладонью ударил парня в нос. Вырвав дубинку из его руки, он пригнулся и ушел от удара его напарника. Тот так сильно размахнулся, что потерял равновесие, подставив ребра, поэтому Стэн протаранил его дубинкой и сбил с ног. В тот самый момент, когда он повернулся, чтобы встретить остальных, его ударили по голове, а потом по спине. Он упал на колено, повалился на землю, и на него обрушились дубинки и тяжелые башмаки. Харли лежал, истекая кровью, и надеялся лишь на то, что у Ричардса хватит времени сбежать. Глава 49. Рэпт переключил передачу, и маленький серебристый Рено Клио сократил расстояние до следующей машины, дожидавшейся своей очереди на контрольно-пропускном пункте у въезда в Бейрут, третьем после пересечения сирийской границы. Маленький двигатель объемом в 1,2 литра был размером со старый садовый трактор Джон Дир, которым пользовался его отец. Если придется убегать от властей, все закончится очень быстро. Митч стоял в очереди уже 15 минут, и его автомобиль передвигался вперед всего на несколько футов за раз. Кондиционер в машине отсутствовал, и ему пришлось опустить стекла. Рэп принялся постукивать руками по рулю в такт какой-то жуткой музыки техно, которую купил в аэропорту. Альбом назывался «Euro Trash», и Рэп был с этим полностью согласен. Он бы предпочел Юту или Боба Сигера, но сейчас рассчитывал, что его примут за француза, а не за американского наемного убийцу на сафари. Его машина оказалась третьей в очереди, и Митч высунулся в окно, чтобы получше разглядеть совсем молодого парня с автоматом АК-47 в руках. Рэп понятия не имел, к какой фракции принадлежит мальчишка, но он выглядел спокойным. На первых контрольно-пропускных пунктах работали солдаты сирийской армии. В городах, как он слышал, за порядком следило ополчение. По пути Митч отыскал телефон-автомат на бензоколонке и позвонил, чтобы проверить, все ли в порядке. Механический голос сообщил, что его номер готов, и продиктовал адрес. Рэб записал его, запомнил, смял листок и выбросил в окно по дороге к Бейруту. В досье он прочитал, что всего придется миновать 4 контрольно-пропускных пункта, в том числе и тот, что на границе. Каждый раз ему приходилось платить от 5 до 10 долларов за разрешение ехать дальше. До сих пор информация из досье оказалась верной. Очередь медленно продвигалась вперед, и Рэб зевнул. Начал сказываться недостаток сна. Направив экспансивную пулю в голову Исмаила, Митч медленно отступил, продолжая держать под прицелом женщину, которая застыла на месте. Он не собирался в нее стрелять и не беспокоился, что она выстрелит в него. Рэб держал пистолет высоко поднятым для того, чтобы скрыть лицо и помешать женщине его разглядеть. Люди не любят смотреть в направленное на них дуло заряженного пистолета. Когда женщина, наконец, опустила взгляд на мужчину, угрожавшему ее жизни, Митч повернулся и побежал. Он не стал сворачивать за угол, чтобы не оказаться на улице, где Исмаил стрелял из УЗИ. Сейчас половина квартала выглядывала в окна, а некоторые жители уже наверняка звонили в полицию. Рэб бежал прямо и на максимальной скорости миновал 2 квартала, держа пистолет возле бедра. Он тяжело дышал, но все еще контролировал свое дыхание. Затем быстро убрал пистолет в кобуру и огляделся по сторонам, выискивая место, где можно было вывернуть наизнанку куртку. Справа, в 20 футах впереди, Митч обнаружил выступ, где мог укрыться от посторонних глаз. Он нырнул в тень, сорвал с себя куртку и вывернул ее наизнанку. Сняв обычные очки в черной оправе, бросил их на землю, взъерошил гладко причесанные волосы и вышел из тени уже в куртке цвета хаки. Когда он зашагал к углу, который только что обогнул, до него донесся далекий звук европейской полицейской сирены. Митч спокойно пересек улицу, посмотрел налево и увидел смутные очертания фигуры женщины. К ней подошли 3 или 4 человека. Рэп повел себя так, словно ничего не заметил. За перекрестком он ускорил шаг, но не настолько, чтобы привлекать внимание. Митч выглядел как человек, вышедший на быструю прогулку. До Роны оставалось всего полтора квартала. С каждым шагом рев сирен усиливался, но Рэп не испытывал тревоги. Сначала они осмотрят тело и оценят урон, нанесенный окружающей среде пулями ливийского УЗИ, и только после этого начнут искать убийцу. Рэп подошел к реке, довольно широкой в этом месте, свернул направо и оглядел следующий квартал, дабы убедиться, что за ним никто не следит. Затем небрежно засунул руку внутрь куртки и сжал рукоять беретты, из которой застрелил Исмаила. Дождался момента, когда он оказался в тени между двумя уличными фонарями, вытащил пистолет, небрежным движением закинул его в холодную воду футов на 20 от берега и продолжал идти дальше. Через квартал Рэп избавился от второго пистолета, после чего ему предстояло принять первое важное решение. На противоположном берегу реки, на расстоянии всего в одну милю, находился международный аэропорт Женевы. Если он поспешит, то успеет на последний рейс в Париж. Однако в аэропортах Митч всегда нервничал, там имелись видеокамеры и полицейские, а для того, чтобы сесть в самолет, нужно купить билет и показать паспорт, оставляя четкий след. Его легенды следовало тщательно оберегать и нельзя было использовать ради удобства. Поэтому Рэп вернулся к взятой на прокат машине и повторил то, что скажет полицейским, если его остановит. К счастью, беседовать с полицией ему не пришлось. Вокруг было полно автомобилей, но все они двигались в сторону места преступления. За все это время Митч ни разу не увидел машины, которая отправилась на поиски подозреваемого. Сев за руль, он посмотрел на секундомер. С тех пор, как Рэп спрятался за почтовым ящиком, прошло 4 минуты и 37 секунд. Совсем неплохо. Теперь, когда он сидел в машине, у него появилось несколько вариантов на выбор. Основной план состоял в том, чтобы пересечь границу с Францией и доехать до Лиона, но Митч испытывал сильное возбуждение, а на ближайшей границе уже могли получить информацию о человеке с его внешностью. Конечно, не осталось никаких улик, которые могли связать его со смертью Исмаила, но зачем зря рисковать? Рэп не был уверен, что сумеет успокоиться настолько, чтобы уверенно пересечь границу. Только сейчас он до конца осознал, что произошло. Он не ощущал слабости или тошноты, лишь душевный подъем, близкий к тому, который Митч испытывал, когда забивал решающий гол, но сейчас все было гораздо ярче и сильнее. Он включил музыку и поехал обратно в Женеву. Его мыслями завладела Грета, но Рэп понимал, что сейчас у него нет времени для встречи с ней. Он должен следующим рейсом улететь в Париж, Стамбул, а потом в Дамаск. Митч добрался до Цюриха после 4, поставил машину на центральной парковке бюро проката и попытался поспать пару часов. До 6 все равно ничего не работало. Однако у него ничего не получилось, и он полулежал, опустив спинку сиденья, раз за разом прокручивая в уме убийство Исмаила, пока не проанализировал каждую секунду, отметил все ошибки, рассмотрел другие варианты решения. Однако, как сказал бы его тренер из колледжа, победа есть победа, и не имеет значения, как ты ее одержал. Если отбросить все лишнее, то остается одно. Рэп победил, а Исмаил проиграл. И когда начался восход, Митч оглядел бетонную парковку и понял, что однажды наступит день, когда он окажется на месте Исмаила. Оставшуюся часть раннего утра Рэп потратил на то, чтобы найти способ избежать судьбы ливийского офицера разведки. По пути из Цюриха в Стамбул, а потом в Дамаск, и на протяжении всей поездки по пыльной дороге в Бейрут он играл в шахматы с самим собой. Что следовало сделать Исмаилу и как поступил бы он сам, если б его противник действовал иначе? И снова на него навалилась усталость. Рэп с удовольствием зевнул, и тут парень с автоматом жестом показал, что ему следует проехать вперед. Митч поздоровался с ним на французском, отметив, что часовому едва ли больше 16 лет. Затем улыбнулся, отстукивая ритм техно и продолжая жевать резинку. «Цель вашего приезда?» – без всякого энтузиазма спросил парень. Впрочем, чего еще можно ожидать от человека, который целый день стоит на солнце и задает одни и те же вопросы? «Бизнес. Какой именно?» «Программное обеспечение». Парень покачал головой. «А что это такое?» «Разные компьютерные штуки». Рэп наклонился, вытащил цветную брошюру, которую они заказали во французской компании, и показал ее парню, которому уже наскучил разговор. «Мне нравится ваша музыка». «Правда», — удивился Митч. «Ты здесь каждый день». Парень кивнул. Рэпт посмотрел на запыленный переносной кассетник, протянул руку, остановил запись, вытащил кассету и засунул ее в футляр. «Я слушал ее целую неделю. Ты можешь получить кайф. Заберу, когда через несколько дней буду возвращаться». Парень довольно кивнул и опустил автомат. «Спасибо, для вас, сегодня половина цены». И он показал Митчу 5 пальцев. Тот расплатился, улыбнулся, включил передачу и поехал на своей маленькой машине дальше. Ему потребовалось 20 минут, чтобы найти конспиративную квартиру. После рассказанных Харли историй Рэп удивился, что больше ни разу не наткнулся на вооруженных людей. Как и положено, он сначала проехал мимо, едва посмотрев в сторону здания. Сейчас ему хотелось только одного – поскорее лечь спать, но в его сознание было крепко вбито, что необходимые предосторожности могут спасти жизнь, поэтому он покатил дальше, описал дугу и вернулся, проверив соседний квартал. Это был 5-этажный многоквартирный дом, окруженный 4-, 5- и 6-этажными зданиями. Рэп слишком устал, чтобы обращать внимание на архитектурные изыски, его интересовали только передняя и задняя двери. Он припарковал машину, взял сумку и вошел в дом. У него не было пистолета, по крайней мере, сейчас, поэтому не оставалось иного выбора, как подняться по лестнице. Если это ловушка, он швырнет в них сумку и ляжет спать. Никто его не ждал, когда Митч добрался до 5-го этажа. На лестничной площадке он увидел 3 двери слева и 3 справа. Ему нужна была 2-я справа. Или он так думал. Рэп проверил выступы над каждой, но ничего не обнаружил. Тогда он перешел на другую сторону коридора и нашел 2 ключа. Тут только Рэп вспомнил, что должен был войти с другой стороны здания. Это помогло ему прийти в себя. И еще мысль о том, что он когда-нибудь может стать Исмаилом. Митч сказал себе, что ему стоит притормозить и прекратить спешку. Он посмотрел на часы. 11:03. Рэп не спал почти сутки, а до этого, всего несколько часов. Он открыл дверь, вошел и запер ее за собой. Глаза у него слипались, однако Митч заставил себя вытащить из сумки дверной упор и вставить его под дверь. Он не стал проверять остальную часть квартиры, а сразу направился в спальню и открыл стенной шкаф. На дне лежал чемодан, очень похожий на тот, с которым он летал в Стамбул. Рэп поставил его на кровать, открыл и обнаружил 3 Беретты 92F с глушителями и запасными обоймами. Это был тот же чемодан. Митч зарядил 1 пистолет, убрал чемодан, из последних сил разделся до трусов и забрался под одеяло в 2-спальную кровать. Положив пистолет под подушку, он подумал о человеке, который перевозил из одного города в другой их орудия труда. Суждено ли ему когда-нибудь встретить этого таинственного мужчину или женщину? Скорее всего, нет. Как любил говорить Стэн, их работа основана на принципе необходимого знания, а это весьма ограниченный круг понятий. Рэп начал засыпать, хотя понимал, что Харли и Ричардс будут здесь с минуту на минуту. Он решил, что лучше поспать хотя бы немного, чем продолжать бодрствовать. Глава 50. От мешка, который ему нацепили на голову, пахло гнилью, калом, рвотой и кровью, смешанными с потом множества людей, которым его надевали до него. И это не был пот от усилий, а созревший пот страха, атака на обонятельную систему, рассчитанная на то, чтобы сделать человека податливым и готовым отвечать на любые заданные вопросы. Харли не имел ни малейшего представления, где он находится, если не считать того, что это подвал. Он почувствовал ступеньки, когда его вытащили из багажника машины и поволокли в здание. Это была 2-я машина, в которой он побывал с утра. Когда его избивали полицейские, он выпалил имя в надежде, что оно ему поможет. «Я друг Левона Петросяна. Я друг Петросяна». Его мгновенно перестали бить, и один из мужчин попросил его повторить то, что он сказал. Харли понял, что это тот самый плотный мужчина в костюме тройки, хотя и не мог его видеть. Мужчина приказал надеть на него наручники и посадить на заднее сиденье одной из машин. Они не слишком с ним церемонились, но Стэн на это и не рассчитывал, так что все было не так плохо. Тогда ему надели на голову 1-й мешок. Конечно, его не мешало бы постирать. От него пахло, как от кучи дерьма. Харли постарался определить время, проведенное на заднем сиденье, отсчитывал секунды и пытался распознать шум за стеклом. Металлические наручники врезались в кожу. Он развернул кисти, пытаясь от них избавиться, но у него ничего не получилось. Через 27 секунд дверцы машины распахнулись. Стэн не был уверен до конца, но ему показалось, что двое сели на переднее сиденье, а один присоединился к нему на заднем. Он почувствовал, как что-то твердое уперлось ему под ребра. «Не двигайся, или я тебя убью». Харли не мог определить, пистолет это или дубинка. «Да пошел ты!» Предмет еще сильнее впился ему в бок. «Тебе не следовало вести так себя с полицейскими». Голос донесся с переднего сиденья. Говорил немолодой толстяк-коротышка. «Полицейские», с нескрываемым презрением сказал Харли. «Если вы полицейские, то за что меня арестовали?» «За нападение на офицера. У одного из моих людей сломан нос. Ты имеешь в виду того, который собирался стукнуть меня по затылку дубинкой? У меня отличная идея. Не вешайте мне лапшу на уши, и я отвечу тем же. Нападение на полицейского офицера – это очень серьезное обвинение. Да, как и похищение, а потому тебе лучше остановить машину и выпустить меня, тогда я позабочусь о том, чтобы за твою голову не назначили цену. Ты нам угрожаешь. Я лишь говорю правду. У меня есть одна привычка. Я никогда не убиваю полицейских, ну если только они не становятся продажными». Харли сложился пополам, когда сидевший рядом с ним человек нанес ему удар тем, что держал в руке. «Жду не дождусь момента, когда расскажу об этом Петросяну», сказал Харли, когда ему стало немного легче. «И начну с того», он повернулся к типу, сидевшему рядом, «что засуну то, что ты держишь в руках, тебе в задницу. Впрочем, ты наверняка любишь такие вещи, верно?» На этот раз Харли, ожидая удара, успел сложить руки, и ему удалось зажать предмет между правым бицепсом и предплечьем. Затем он отвел голову назад, повернулся и ударил сидевшего рядом мужчину. Они столкнулись лбами, как два бильярдных шара. Раздался громкий треск. Несмотря на боль, Стэн дико захохотал и принялся отчаянно отбиваться руками и ногами. Тут они решили остановить машину и засунуть его в багажник. Вскоре после этого, минут через 10, машина снова затормозила, его вытащили из багажника и раздели догола. Харли молчал. Он начал понимать, к чему все идет, и его охватила тоска. Однако у него сохранялась надежда, что Ричард сумел уйти. Они почти сразу засунули его в багажник второй машины и поехали дальше. Дорога стала неровной, Стэна сильно трясло, к тому же машина была старой, бензиновые пары быстро накапливались, и он подумал, что может задохнуться. Харли пришло в голову, что, возможно, это будет лучшим для него исходом, заснуть и умереть от отравления угарным газом. Так он избежит пыток и унижений, а также унесет все свои секреты с собой. Разум способен сопротивляться до определенного предела. Потом он открывается, и человек рассказывает все, что знает. Говорят, люди ломаются, но Стэн не считал себя обычным человеком. Он был подлым и неприятным, возможно, потерял прежнюю сноровку, но все еще держал свой разум под контролем. Харли улыбнулся под вонючим капюшоном, думая о брошенном ему вызове. Он прошелся по длинному отвратительному списку вещей, которые они станут с ним делать, решил, что будет сражаться на каждом шаге, и, если ему повезет, они сознательно или случайно его убьют, и это будет победа, которую он примет без колебаний. Харли пришлось ждать не меньше часа. Ему стало скучно, он знал, что они задумали, и хотел, чтобы поскорее приступили к делу. Изоляция была стандартной техникой при допросах, пытках, и хотя она давала результаты для большинства людей, в случае с Харли оставалась совершенно бесполезной из-за того, что он вообще не слишком любил людей. Среди всех, кого Стэн встречал в разные годы, ему попалось совсем немного тех, кто представлял интерес. Большинство же либо навевало скуку, либо раздражало. До него доносились звуки из-за двери, шаги, разговоры, но слов разобрать не удавалось. Наконец, дверь открылась, и Харли попытался сосчитать шаги. Пожалуй, их было трое или четверо. Они окружили его со всех сторон, кто-то подошел сзади, и Стэн постарался не шевелиться. Человек схватил капюшон из мешковины и быстрым движением сорвал его. Харли заморгал и огляделся по сторонам. С потолка свисала простая электрическая лампочка, по полу тянулся коричневый провод. Стэн посмотрел на трех мужчин. Двоих он знал. «Джентльмены, должно быть, произошло недоразумение», — спокойно заявил он. «Я полагал, что военные действия в Бейруте закончились. Двое стоявших перед Харли мужчин обменялись быстрыми улыбками. «Мистер Шерман», — заговорил тот, что постарше, — «я очень давно ждал встречи с тобой». «Как и я, Саид. Значит, тебе известно, кто я такой?» — спросил Саид, приподняв бровь. «Конечно, ты, головорез из Бейрута, а ты, мистер Шерман, наемный убийца из ЦРУ». Казалось, Харли на секунду задумался, а потом кивнул. «Да, так и есть. Я убиваю людей вроде тебя, и зарабатываю этим на жизнь. Более того, я прикончил твоего босса Хишама». Саид кивнул, решив, что их беседа будет интересной. «Как жаль, что тебя не было в посольстве в тот день. Мы спланировали операцию, рассчитывая, что ты там будешь». «Да, какая досада. Однако я постарался компенсировать это, убивая ублюдков вроде тебя». Саид учтиво улыбнулся. «Ну, похоже, что больше ты никого не убьешь». «Может быть». Харли оглядел сырое помещение. «Да, дела складываются не лучшим образом, но я всегда любил решать трудные задачи. Ты прекрасно знаешь, что на этот вызов ты не сможешь ответить». «Боюсь, не понимаю. Ты же видишь, что я чокнутый. У меня не все в порядке с головой, и я ненавижу ваши вялые члены больше, чем люблю жизнь, так что вам будет непросто». «О, мистер Шерман, твоя фальшивая бравада, как это по-американски, настоящий Голливуд». Харли поморщился, услышав слово «Голливуд», словно ему было неприятно, что его связали с этим местом. «Никакой фальшивой бравады, Саид. Я буду трахать тебя до последнего вздоха, и скормлю тебе столько дезинформации, что ты не будешь знать, чему верить. Ты начнешь убивать собственных людей еще до того, как все закончится. Не сможешь спать по ночам, а когда заснешь, тебе будут сниться предатели за каждым углом. Шпионы в твоем собственном лагере. В общем, настоящий взрыв. Неужели?» «Да». Стэн кивнул, чтобы подтвердить свои слова. «Мы вдвоем совершим небольшое путешествие по кишечнику моего больного разума. И, уж поверь мне, ты едва ли выберешься оттуда невредимым». «Ха!» Саид рассмеялся. Такой он слышал впервые. «Отлично. Я думаю, пора начать путешествие. Ты как?» «Немедленно. И чем быстрее, тем лучше. Таков мой девиз. Зачем ты вернулся в Бейрут после стольких лет? Ты и сам знаешь, почему я здесь. Давай будем считать, что мне неизвестны твои мотивы». Харли улыбнулся. «У тебя есть то, что нужно мне. И о чем речь?» Стэн успел все обдумать, пока сидел под вонючим капюшоном. «Иванов появится послезавтра, и он будет в отчаянии. Они все будут в отчаянии, потому что Харли собственноручно опустошил их тайные банковские счета. Он лишь надеялся, что они не сумели добраться до Ричардса, а если сумели, у него хватит ума ничего не говорить о Гамбурге во время допроса. Ему нужно создать впечатление, что дело в агенте, не поднимая вопросов, связанных с деньгами. Я здесь для того, чтобы провести переговоры об освобождении Камминса. И зачем мне его тебе возвращать?» Харли запрокинул голову и посмотрел в потолок. «Ну давай немного поразмыслим. Если ты вернешь его мне, я не стану тебя убивать». Эти слова заставили рассмеяться всех, в том числе и Харли. Затем Саид резко прекратил смех, щелкнул пальцами, посмотрел на одного из своих людей и указал на дверь. Тот вышел и вернулся через несколько секунд с маленькой тележкой из нержавеющей стали. Саид ухватился за ручку и поставил ее напротив Харли. Улыбнувшись, он взял плоскогубцы и пару раз щелкнул ими. «Маникюр?» — спросил Стэн. «Я люблю называть это игрой в 20 вопросов. Ты такой умный, Саид», — с насмешливым восхищением сказал Харли. «Вижу, ты любишь игровые шоу. Не могу дождаться, когда ты приступишь к делу». «Хорошо. Давай начнем с твоего настоящего имени». «Джек Отвалина», — с абсолютно серьезным лицом ответил Харли. «Джек Отвалина», — повторил Саид. «Это твое настоящее имя?» «Конечно, нет, проклятый идиот. Джек Отвалина. Джек Отвалина. Ну, давай, начинай. С первого ногтя. Ты победил. Я проиграл. Вперед». Саид поискал на лице американца следы напряжения. Он никогда не слышал, чтобы пленник просил вырвать ему ноготь. Однако не сомневался, что уже через секунду его поведение изменится. Саид выбрал указательный палец левой руки и стиснул ноготь клещами. «Последний шанс. Твое имя. Не меняй ради меня правил. Это собьет с толку твоих людей. Ты сказал 20 вопросов. Я уже отбил первый. Давай двигаться дальше», — с улыбкой сказал Харли. Саид сжал ноготь клещами и принялся его раскачивать. «А да», — провозгласил Стэн, — «вечеринка начинается». Саид одним быстрым движением сорвал ноготь. «Дева Мария, мать твою!» Харли разразился длинным потоком ругательств, а потом расхохотался. «Проклятье, жжет! Если такое тебя не разбудит, то уже ничего не поможет. Потрясающе!» Его смех выбрался за ту грань, где он уже не мог его контролировать. Харли так сильно трясло, что глаза стали наполняться слезами. «О, жду не дождусь следующего!» Это было восхитительно. Саид сохранял хладнокровие. «Твое имя?» «Билл Донован». «В самом деле?» «Нет, в самом деле, мистер Шерман, какой вред может быть от того, что ты назовешь свое имя?» «Скорее всего, никакого, но моя природа такова, что я не могу не измываться над типами вроде тебя. Я еще раз задам тебе тот же вопрос. Как твое настоящее имя?» «Улиссес Грант». «Ты лжешь». «Конечно, проклятый идиот. Неужели ты не знаешь истории?» Саид взялся за следующий ноготь, завел клещи под него и немного подвигал ими, чтобы убедиться, что надежно его захватил. Затем он посмотрел американцу в глаза, и ему совсем не понравилось то, что он увидел. На него смотрел безумец. «Ну давай, не тяни», — подтолкнул его Харли. «Чего ты ждешь? Ты, случайно, не струсил?» Саид понимал, что ему следует остановиться и вернуться позднее, когда он сможет взять ситуацию под контроль. Однако враг здесь, поэтому нужно вырвать у него второй ноготь, а потом позволить безумцу немного остыть. Возможно, в следующий раз лучше использовать электричество. Он стиснул клещи и вырвал второй ноготь. Харли снова расхохотался, но уже в следующее мгновение его смех превратился в хихиканье безумца, и глаза наполнились слезами. «Осталось 18!» — закричал он. «Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха!» Саид бросил клещи на тележку. «Вот и хорошо. Мы дадим тебе маленькую передышку перед тем, как заняться остальными». Он направился к двери. Стэн посмотрел на второго мужчину, который стоял перед ним. «А ты, Абу, Абу Ради, не видел тебя уже много лет. Слышал, ты завел себе собственную террористическую группу. Фатх, смотрю на тебя, ты теперь совсем взрослый», — с восхищением сказал Харли. Ради улыбнулся и покачал головой. Он явно считал, что американец спятил. Стэн склонил голову на бок, стараясь поймать ускользающие воспоминания. «Могу спорить, что в тебе не было и 4 футов, когда я трахал твою мать. Ты рассказал своим друзьям, что она была проституткой». Харли повернул голову и посмотрел на двух других мужчин. «Этот человек умеет сосать член лучше, чем любая шлюха, которую я когда-либо встречал, и уж поверьте мне, я повидал их немало». Улыбка мгновенно исчезла с лица Ради, и он кулаком ударил Харли в лицо. Голову пленника отбросило назад, но, прежде чем палестинец успел снова занести кулак, Саид схватил его сзади. «Нет», — приказал он, — «не позволяй ему тебя достать». Харли тряхнул головой, чтобы та прояснилась, и улыбнулся. Один из его передних зубов был выбит, рот наполнился кровью. «Смотри», — закричал Стэн, показывая им дыру в верхнем ряду зубов. «Смотри, ты выбил мне зуб». Ради и Саид на секунду перестали бороться, и именно в этот момент Харли выплюнул сгусток крови и зуб. Большая часть попала Ради в лицо. Несмотря на то, что кисти Стэна были привязаны к ручкам стула, а ноги – к ножкам, он принялся прыгать в сторону Ради и Саида, скалил зубы и лаял, как собака. Глава 51. Москва, Россия. До полудня оставалось совсем немного, а Иванов все еще лежал в постели. Он заявил, что плохо себя чувствует, и что-то лопотал о снеге, холоде и сером мрачном московском небе. Конечно, все это не имело никакого отношения к выпитому вину и водке, а также тяжелой пище, поглощенной им ночью. Швед с удовольствием бросил бы его в сугроб прямо сейчас. Молодой человек не знал, что такое депрессия, и не понимал, как люди могут довести себя до такого состояния, что они не в силах встать с постели, и сами не видят, что выпивка и сон переплетены между собой, как большая простыня, замотанная вокруг твоего тела так крепко, что ты не можешь пошевелиться. Потом ты начинаешь тонуть. Прекрати пить, вылезай из постели и сделай зарядку. Имей цель в жизни. Все не так уж сложно. Швец пересек гостиную из одного конца в другой и взглянул на Алексея, одного из двух любимых телохранителей босса. Они находились на верхнем этаже отеля «Балчук» в угловом номере. Швец посмотрел в большое окно через замерзшую Москву-реку на Кремль, Красную площадь и храм Василия Блаженного. Он так и не понял, почему большевики оставили храм на площади. Они выступали против монархии и религии, но сохранили эту церковь, хотя уничтожили многие другие. Вероятно, причина заключалась в том, что они сомневались в правильности своих действий. Народ восстал и помог им захватить власть, но люди, свирепые животные, их совсем не просто приручить. Наверное, они боялись новой революции, подумал Швец. Окно подмерзло по краям. Температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, дул ветер, поднимавший в воздух тучи снега, но что с того? В Москве был февраль. Только слабый человек позволяет погоде влиять на свое настроение. Швец выдохнул, и появившаяся на стекле дымка замерзла через несколько секунд. Иванов утащит его за собой, как глупец, разгуливающий по тающему мартовскому льду Москвы реки. Те дни, когда людей отправляли в сибирские лагеря или ставили к стенке на Лубянке, давно прошли, но правительство не интересует справедливость. Новый режим уделяет куда больше внимания общественному мнению. Людей все еще могли избить до бессознательного состояния и заставить подписать признание в преступлениях против государства или в любых других деяниях, а затем их отвезут в лес и расстреляют, подальше от любопытных ушей и новой прессы. Естественно, Иванов попытается спасти свою пропитанную водкой шкуру. Такова уж его природа. Он будет винить всех вокруг, кроме самого себя, а так как Швец окажется прямо на линии огня, только он, кроме самого Иванова, встречался с Гером Дорфманом, козлом отпущения станет именно Швец. Его охватил непривычный страх, и ему захотелось сбежать. Он продолжал ходить взад-вперед по гостиной, пытаясь успокоиться, но у него ничего не получалось. Мысль о побеге становилась все более привлекательной, словно большой дорожный знак, предупреждающий, что мост выведен из строя. «Сворачивай прямо сейчас, или тебя ждет катастрофа». Но у него были жена и двое мальчишек, конечно, он встречался с ними не слишком часто и не то чтобы любил по-настоящему, в основном это относилось к жене. Мальчики были еще слишком маленькими, чтобы их судить. А вот жена оказалась ошибкой. Она стала толстой и ленивой, и Швец старался проводить с ней как можно меньше времени. Конечно, он мог бы существовать без них, но сумеет ли он договориться со своей совестью, если с ними что-то случится? Он и сам не знал, как к этому относиться, а потому отбросил подобные мысли в сторону. Будучи главным помощником Иванова, он занимал высокое положение в СВР и мог рассчитывать на немалую личную выгоду в самом недалеком будущем. Швец не хотел без боя отказываться от великолепных возможностей, но уже появились слухи, и на следующей неделе отрицать их станет невозможно. Он должен либо бежать, либо сдать Иванова, пойти в штаб СВР и попросить о личной встрече с директором Примаковым. Но почти сразу он понял, что реализация такого плана еще рискованнее, чем бегство. Было легко убедить себя, что его наградят за то, что он правильно поступил, но СВР не слишком отличалась от прежнего КГБ. Тебя награждали за интриги, заговоры и победы над политическими и профессиональными противниками, но только не за то, что ты поступаешь по совести. Если он сейчас сдаст Иванова, его не наградят, а накажут. Не сразу, со временем. Например, отправят куда-нибудь подальше. Никто не захочет видеть его перед своими глазами, ведь Швец станет напоминанием об их собственных ошибках.